Дорогие братья и сестры, продолжение нашего собрания для размышления. Я хотел поделиться одной мыслью, которую почерпнул я в Священном Писании, и нахожу, что она, наверное, полезна не только мне, но и всем другим. Несколько мест я прочитаю в подтверждение этого. Первое место Евреям, последняя глава, 13, 9 стиха. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца неястыми, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам, во святилище сжигаются вне стана, то и Христос, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Еще одно место сразу я прочитаю. Записано от Иоанна, 6 глава, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Это место Священного Писания, Евангелия от Иоанна, написано после того, когда Христос совершил чудо, накормил 5000 людей хлебами, после этого пересек озеро, а люди за ним поплыли, тоже в лодке, тоже нашли, и тоже вот с ним хотят от него что-то слышать, что-то видеть. А Христос, видя их сердце, так им сказал в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». И дальше он говорит о пище. Надо стараться, пребывающей жизнь вечную. И вот ясно, в этом отрывке здесь говорится о том, что пища, говоря о пище, здесь подразумевается, что есть духовное и есть телесное. Вот хлеб, который они ели, это телесный. А есть пища духовная, которая, как здесь написано, пребывающая в жизнь вечную, которая дает не просто жить. Вот кто-то ест ради жизни, кто-то живет ради еды. А здесь говорится о том, что есть пища, которая дает не простую жизнь, вот здесь поддержание здоровья, а жизнь вечную, которая дает возможность человеку на небеса попасть, иметь общение с Богом. И вот ясно мы здесь понимаем, что это духовное. Говоря о духовных, вот есть такое образное выражение о том, что чем человек живет. Не только тем, что пищу перерабатывает, которую он съел, да, переваривает, а живет еще и тем, что он слышал, что он видел, на что обращал внимание. И это тоже происходит, насчет этого у него происходит вот анализ, он тоже перерабатывает это, как бы, можно сказать, образно пережевывает то, что он видел, то, что слышал, во что вникал. И образно тоже как пища. Что-то усваивается, что-то не усваивается, человеку непонятно. И Христос обращает здесь внимание и говорит всем, что нужно обращать на ту пищу, которая несет благодать, которая несет нас в Царствие Небесное. А вот в том отрывке, когда евреи мы прочитали, мы видим, что люди из богоизбранного народа в это тяжелое время очень обращали внимание не только на пищу телесную, они обращали внимание на многие духовные вопросы. И вот мы видим здесь, в духовных вопросах тоже есть опасность. Подход к различным вопросам духовной жизни может быть двоякий. Один проповедник так сказал, что на каждую вещь есть три взгляда. Один взгляд – это когда человек смотрит, второй взгляд – когда Бог смотрит, а еще есть третий взгляд, когда сатана смотрит на это события, дела, и который тоже делает свои какие-то выводы. И есть такие места, написано: «Блажен, кто не познал глубин сатанинских». Вот здесь насчет этого есть предупреждение: учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Вот размышляя о различных вещах, о истинах, с какой точки зрения мы рассматриваем этот предмет, какое-то событие, какие-то действия. Потому что все так говорят, что мы живем, потому что время такое, мы живем в такой стране, и обращаю внимание на то, что люди так вот сейчас понимают, такой сейчас дух времени. Или, может быть, мы смотрим на это потому, что так говорит Слово Божие, так говорит Бог, так говорит Христос, так говорит Тот, Который открыл нам путь на небеса. Очень важно. То, что во время разговора, во время беседы иногда ловишь себе на мысли, откуда у тебя такие понятия, или у кого-то твоего собеседника, где ты это взял? Ну, почему ты так утверждаешь? На чем основаны твои мнения? Ну, оказывается, может быть, на чем-то другом, на жизненном опыте или на чем-то другом, но не на Слове Божьем. Не Христос вот это все дает. Результат – неосновательный ты человек. Очень, может быть, скоро беда в твоей жизни. Потому что ты слушаешь уже голос не пастыря, а кого-то другого. А у сатаны есть такой вот один из способов увести с пути, когда сатана что-то требует чуть-чуть. Вот написано: «И не давайте места дьяволу». Как бы подразумевается, что человека в силах человека, вот он может дать, а может не дать. А может отвергнуть, мысли какие-то приходят, или разные там убеждения. «Сын мой», написано в притчах, «будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Здесь говорится о свободной воле человека, и человек сам имеет эту ответственность и ответственен пред Богом за свои поступки. За то, что он должен размышлять, куда это ведет, зачем, почему. Вычерпывать, вот как написано там, глубокий колодец, мысли человека, глубокий колодец. Но разумный человек их вычерпывает и доходит до конца, до основания. Откуда, что, зачем и почему. И вот мы видим, когда это говорит Господь, то тут уже или человек смиряется и идет. В отрывке, в котором евреи мы прочитали, здесь говорится о том, что выйдем к нему за стан. Это говорится о том, что вот подход к различным событиям, вещам, как со стороны Бога, в этом мире он никогда не будет приниматься. Наоборот, это всегда люди, которые идут путем, как говорит Господь, путем смиренномудрия, они всегда будут в презрении, в поношении, их не будут принимать люди. Ну зачем так поступать? Вот что? Вот Авраам с Лотом своим, да, как дядя взял, пошел не в Содом и Гоморру, пошел в пустыню. Ну как, разумно или неразумно? Да многие разные вещи такие. Христос как поступал, вот хотя бы на вечере, недавно вспоминали, когда он взял и начал умывать ноги. И тут непонятно даже, как так, ну ты тебе ли это надо делать, да? Должны слуги делать, ты такими делами занимаешься. А вот Божий взгляд такой. Там вот видим, что у Бога любовь, и он до конца возлюбил. Не стал ни на кого перекладывать эту работу, он увидел, что нужно это сделать. И по Божьим законам строго, что участие вечер надо только быть чистыми. А кто будет это очищать? Они не думают, не размышляют. Он сам взял это все и сделал. Как иногда не хватает Христа в нашей жизни, как не хватает тех людей, которые имеют образ Христа и не только говорят, но и живут так. Еще я хотел сказать о том, что читая Священное Писание, размышляя о том, о действиях Божьих, мне хотелось бы прочитать место, которое записано Титу. Вот такое здесь место, говорится, в первой главе. Здесь говорится о духовных работниках, вот мы говорим о духовной сфере. Здесь говорится о духовном работнике, которого цель жизни, которая именно вот в этом труде. В том, чтобы пища была благодатью, которая несла нам благодать, и ворота в Царство Небесное нам открывала, вечность, которая нам давала. И вот здесь говорится так, первая глава. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни коростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». 9 стих, на который хотел обратить внимание. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корости». И вот мы видим здесь вот развитие событий, что в духовной пище, в различных учениях, не только просто вот эти идеи витают в воздухе, как, знаете, написал один писатель, «Призрак коммунизма бродит по Европе», да, Карл Маркс, все, наверное, знают, в школе учили. А вот здесь говорится о том, что есть еще люди, которые вот эти учения чуждые, они еще вносят в среду верующих и пытаются внедрить их в сознание людей, чтобы вот у них переваривали там они пищу, вот эту, которая негодная. Пустословы, обманщики, особенно вот из избранного народа. Жалко. Ну, и дальше говорится, а что с ними делать? Таковым должно заграждать уста. И должен быть этот человек силен, сила у него должна быть, и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Как вы думаете, хорошо, что вот такие люди, которые есть и которые хорошо знают учение, вот именно у них есть различие между добром и злом, что, о чем размышлять и что идет именно к добру, а что, наоборот, вот, без благодати. Относится ли это слово к нам вообще? Как вот мы считаем себе, нужно ли нам такие качества иметь духовные? Чем нам питаться, чтобы вот так вырасти, и у нас такое вот было бы, у нас тоже такое благословение, чтобы мы могли держаться истинного слова согласно учению, чтобы мы были сильны и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Или это только вот к епископам относится? Вот они как бы должны, а мы вот, ну, не доросли, можно сказать, еще надо вот расти. Я хочу прочитать место, которое в заключении записано Ефесянам, 4 глава. Четвертая глава, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает переращение для созидания самого себя в любви. Посему и говорю, и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, ну, вот разные там делают нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. И вот это место Священного Писания. Здесь не может быть каких-то двояких пониманий, что это относится только вот к каким-то, к избранному кругу людей верующих. Здесь ясно написано, что все верующие должны стремиться вот этому совершенству, чтобы они не были младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. Чуждыми учениями увлекается, где-то набрался, где-то наслушался, и не анализирует, что вообще это с духом Евангелия противно. И взгляд это на вещи, это не со стороны Бога. Не Бог так смотрит, а кто-то другой. А зачем ты принимаешь его точку зрения? Ты с кем соединяешься в духе? Кто управляет твоей жизнью? Очень важно, очень важно. И вот здесь говорится о том, кто же ответственен за все это дело? Смотрите. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот иногда есть такие размышления насчет духовного роста, и ну, нет у нас силы, не можем мы противящихся останавливать, и мы возлагаем на это ответственность на кого-то другого. Ну, а братский совет, ну, пресвитера, еще на кого-то там другого. Вот это место Священного Писания как бы нас обличает и останавливает. Что мы в первую очередь могли у Бога попросить прощения и покаяться. Почему мы не действуем? Здесь говорится об определенных делах, об определенных надо какие-то действия мы должны делать в свою меру. Здесь не говорится, что что-то там надо грандиозные, какие-то героические дела делать. Нет, в свою меру. Получает приращение для созидания самого себя в любви. Очень важно, вот любовь, это как раз вот и есть проверка, откуда это все, какое учение, для чего ты это делаешь. Братья и сестры, вот мы хотим, чтобы мы росли духовно, чтобы у нас сила появлялась, чтобы мы могли питаться благодатью, чтобы в Царство Небесное вошли, чтобы не попадали мы под вот эти разные лжеучения. Вот здесь говорится о том, что нам надо действовать. Как интересно. Вот вы никогда не задумывались об этом, что не кто-то другой ответственный, ответственен каждый человек лично, и я. И если рассуждать, например, о противящихся, можно сказать, там вот места какие-то, может, отношения в какой-то общине, а вот наши дети, давайте обратим внимание, а вот наши дети. Вот у меня у самого два неверующих сына. Вот кто ответственный за то, чтобы эти души пришли к Богу? Кто? На кого возложить? Уйти от ответственности, сказать, что ну вот там тот в той церкви служитель, там неверующий, то. Я так понимаю, что дети – это в первую очередь ответственные родители. Слово Божие об этом говорит. И все мы вот здесь, которые сидим, все. И очень часто человек думает, ну вот придет какой-то благословенный брат, вот побеседует служитель, тот или другой, и тогда, может быть, мой ребенок покается. Правильно это или нет? Получается, что мы как бы не согласны с Богом, что Бог не тем людям дал, что мы вроде бы как будто вот недопонимаем, а пусть кто-то там служитель, пусть молодежь, подростки, пусть еще кто-то будет. Правильно это Богом? Мы согласны вообще с взглядом Бога на это положение, на воспитание детей? Если Бог дал нам, значит, Он у нас и должна быть сила и возможности, чтобы это все сделать. И мы ответственны в первую очередь о том, чтобы мы возрастали, чтобы у нас была сила, чтобы мы противящихся могли и обличать, и наставлять, и чтобы мы могли вот это все делать. Вот, дорогие братья и сестры, видите, какая ответственность на нас, на всех, особенно на родителях. И Бог от нас хочет. Вот когда мы читали о пресвитере, там написано «должен быть». Бывает, что он и не соответствует качеству, был хороший, там, испортился или что-то, и тогда лишается там на членском собрании. А как быть с родителями? Со мной быть, вот, или с вами, кто, у кого есть неверующие родители? Вроде бы он должен быть, а он нету, нету силы, не может своим детей своих вразумить. Что делать с ними? Вот в жизни я такое случайно встречал и обращал внимание, что когда родители упорствуют, не хотят духовно расти, не хотят воспитывать своих детей, ответственность снимают за своих детей. А душа-то, она как бы предназначена к спасению, молитвы за нее. Бог тогда ребенка куда-нибудь отправляет в армию, в тюрьму или еще куда-нибудь там учиться, и там начинает с ним трудиться. Вот а что, а родитель что? А он не способен и не считает нужным, что надо ему расти, что надо ему трудиться, что это он ответственен, что он душепопечитель, кто-то другой. Как хорошо, чтобы у нас были домашние церкви, и чтобы все наши дети, и мы были бы сильны наставить их, и чтобы дети наши все покаялись. И не только мы в Царство Небесное пришли, но и наши дети. Важно это? Я думаю, что это очень важно. Если человек искренне верующий, конечно, он будет переживать из-за своих детей и понимать то благо, которое несет общение с Богом, и будет стараться. А что стараться? Оказывается, есть учение, которое мы должны знать и учить. А там вот Титу дальше все послание написано о том, что есть обязательно учение, которое мы должны знать. А как бывает у нас? Все вроде бы... А Дух Святой откроет. А потом говорят, а для чего ж тогда пресвитер должен быть? А пресвитер что тогда должен делать? Нет, это пресвитер должен быть, проповедники, благовествующие. И мы не знаем, что делает Дух Святой, а что делают родители. Вот если смотреть в вопросе семьи. И нельзя, сложа ручки, сидеть и думать, что Дух Святой там все сделает и совершит. А ты что делаешь? Ты-то свое выполнил, то, что ты должен сделать. Там в Коринфянам написано, что один посадил, один поливал, а произрастил Бог. Бог-то свое дело делает, а что ты делаешь? Какой ты пищей его кормишь? Пусть Господь нас благословит. Много занял я время, просто переживания этих сердец в моей семье. Я, конечно, просил бы всех молиться и о моих детях, и о том, чтобы Бог вразумил меня в первую очередь. Чтобы я не был младенцем, не колебался. Чтобы пищу я сам питался, чтобы духовно возрастал. И я так желаю всем. Это, наверное, всем надо, чтобы мы все духовно росли. Пусть нас Господь всех благословит. Аминь.